Зигмунд Крафт и Тимур Машуков. Хейтер из рода Стужевых. Книга третья. Глава первая. Отвратительный хруст оглушил меня сильнее любого взрыва. Этот звук шел изнутри, его издало мое собственное тело. При этом боли я не ощутил, так как дар продолжал действовать, но само осознание случившегося повергло в шок. Я сделал шаг назад, хватаясь за левую руку. Вместо боли ощутил странное давление, а вот ладонь ясно давала понять, что внутри искривление. По крайней мере, перелом закрытый, что было, пожалуй, единственным плюсом в этой ситуации. От шока и неожиданности я стиснул зубы и напрягся, так как заранее отложенная энергия стала гораздо быстрее улетучиваться. И было понятно, когда она закончится, я почувствую всю прелесть своего состояния. Я стоял, тяжело дыша, держась здоровой рукой за сломанную. Валентин не добивал. Он просто смотрел на меня холодным, полным злорадства взглядом, с мерзкой ухмылкой, которую так хотелось стереть с его лица как можно быстрее, а заодно превратить его рожу в кровавое месиво. То, что левой рукой лучше не шевелить, я понимал. Слишком высок риск усугубить травму. И тогда потребуется дополнительная операция перед применением зелий. К нам уже бежали лекари, и я осознавал, что это конец. Но мириться с этим не собирался. «Техническое поражение, Стужев!» — презрительно хмыкнул Валентин, после чего развернулся и направился в сторону своей комнаты дуэлянта. «Стой! Я еще не сдался! Бой не закончен!» Он остановился и обернулся удивленно и в то же время с жалостью, глядя на меня. К тому моменту лекари, двое парней, уже добрались до нас и начали осмотр. Мы же с Роженовым не прекращали сверлить друг друга взглядами. «Вы не можете продолжать бой», — покачал головой один из лекарей, и мои глаза метнулись к нему. «Могу», — мой голос звучал уверенно. «Просто зафиксируйте, и мы продолжим». «Нет», — жестко сказал другой и подал сигнал рукой. Сразу же после этого победителем объявили Валентина. От гнева перед глазами все поплыло, окружающее померкло. Когда пришел в себя, меня уже держали страхующие преподаватели. Крови не было. Я не терял сознание и не сдавался. Это не имеет значения, с пренебрежением сказал один из преподов. Валентин все еще стоял, ухмыляясь. Торжество победы на его лице бесило меня, отчего энергия утекала сквозь пальцы, и я уже начинал ощущать ноющую, пока еще терпимую боль в левой руке. «Я хочу сделать заявление», — сказал он, обращаясь к преподу. Тот отпустил меня и подошел к Роженову. Второй продолжал держать мою руку и тихо предупредил, чтобы я не глупил. Валентину передали маленький микрофон. Он поблагодарил учителя и начал свою речь. «Уважаемые зрители! Вы все наверняка знаете главную причину дуэли. Это девушка!» Его взгляд устремился вперед, мне за спину, в сторону моей комнаты дуэлянтов. Там, за панорамным стеклом, наверняка стояла и та, о ком сейчас говорили, но оборачиваться я не стал. «Я понял кое-что важное и принял решение. Анна Теплицкая недостойна быть моей невестой, недостойна чести вступить в род Роженовых. Я официально разрываю помолвку. Ты свободна, Анна, клянусь не чинить препятствий тому, кто захочет связать с тобой судьбу. Спасибо за внимание». Он вернул микрофон преподавателю и ушел. Второй перестал меня держать, так как я твердо стоял на ногах, не выказывая внешне, какой испытывал шок. Что это сейчас было? Столько возни вокруг этой девки, и он вот так просто отказывается от нее? К чему тогда был весь этот фарс? От этих мыслей меня отвлек приступ боли, уже более сильной. Я зашипел сквозь зубы и позволил лекарям увести себя через отдельный вход. Мне сделали укол прямо через одежду, и вскоре боль отступила. Уже в лазарете я поинтересовался, не лучше ли было бы напоить меня исцеляющим зельем. Но за это загнули цену, которую я был не готов выкладывать. Учитывая, что в комнате стояли несколько бутылочек, лишь немного потерпеть. Я ведь до сих пор был без понятия о реальной стоимости этих волшебных микстур. В общем, меня отпустили, предварительно перевязав, для чего пришлось раздеться. На мои татуировки, столь тщательно скрываемые ранее, покосились заметной брезгливостью. Уходя, я прикусил губу, понимая, что скоро это станет достоянием общественности. За то время, что провел в лазарете, я смог хорошо подумать, вспоминая нюансы боя. Валентин знал все мои движения. Читал как открытую книгу. Такое ощущение, будто он изучал записи всех дуэлей, либо присутствовал на каждой. Но почему я его не видел? Хотя, разве хоть когда-либо я присматривался к толпе зрителей? Мне казалось, что я самый умный и сильный, ведь прогресс, которого я достиг за неполные 4 месяца в этом мире, просто колоссален. Изначальный Алексей даже после инициации был полным слабаком. Я же... Почему я тогда проиграл? Что сделал не так? Почему Валентин оказался сильнее и умнее? Он ведь все предусмотрел, он был уверен в своих силах. Я поспешил? Слишком рано попер на главного ключевого антагониста? Но ведь до этого все шло как по маслу. Ну, почти все. Неудачный гарем не в счет, потому что в силе я реально прогрессировал 7-мильными шагами, как и полагается герою-боярке. В какой дурной роман я попал? Почему все обернулось именно так? Где я? Аниме? Фильм? Книга? Ну уж точно нереальный мир, какое-то произведение. И все эти люди, они не настоящие. Они не могут быть настоящими. И все же, почему все так обернулось? Меня терзали сомнения. Я ощущал холод улицы, вечерний ветерок, шелест одежды, шарканье ботинок об асфальт дорожки, тактильные ощущения пальцев на пальто, запахи. Все так реально. Я ведь сразу это ощутил, будто полное погружение. Но признаться, что этот мир реален, это слишком. Случайно встреченные студенты меня сторонились. Поначалу я не обращал на них внимания, а потом увидел на их лицах страх, презрение, брезгливость. Никто не хотел связываться со мной, подходить с расспросами. Еще в лазарете лекари предупредили, что моя последняя запланированная дуэль будет перенесена на 2 недели. Это минимум, даже с учетом, если выпью то самое волшебное зелье, которое исцеляет. Ведь оно, при всей своей чудодейственной силе, не дает прежней плотности тканей, а особенно костей. Нужно время на полное восстановление. Вскоре я вернулся в комнату и все-таки принял зелье. Вася молчал. Он старался не смотреть на меня, но все же не выдержал. «Как ты?» «Живой вроде». «Анна, она...» «Мне плевать». Валентин ее опозорил. Все равно продолжал говорить Вася. «Она уехала». «Сказал же, мне плевать». Мой голос прозвучал по-злому. «Тебе... Ты хочешь тишины?» «Да. Будь добр». Я прикрыл глаза, да так и не заметил, как вырубился. Я стоял, облокотившись о подоконник. Смотрел на академический двор, но не видел ни деревьев, ни студентов. Перед глазами снова и снова прокручивался тот момент, Молниеносное движение, сухой хруст и ледяной, надменный взгляд Валентина. Горечь от поражения и осознание собственной глупости жгла изнутри. Собственно, потому я стоял именно здесь, а не дожидался звонка в аудитории за столом. «Алексей!» Тихий, неуверенный голос рядом заставил меня непроизвольно вздрогнуть. Я обернулся, за спиной оказалась Цветаева. Одной рукой она нервно сжимала-разжимала ручку сумочки, а вторая пряталась в складках юбки. На ее лице было написано искреннее, неподдельное сочувствие. «Ксюша, Ксюша!» К ней невозможно было относиться серьезно, как и называть Ксенией. Вот Земская Ксения, а эта девочка, пусть и баронесса, просто Ксюша. Настолько она ветрена и проста. Она начала, запинаясь. Мне очень жаль. Это ужасно. Я молча кивнул, не зная, что сказать. Благодарить за жалость не хотелось. Но ты не расстраивайся. Она сделала шаг ближе, и в ее глазах загорелся какой-то наивный, но горячий огонек. «Ты обязательно станешь еще сильнее. Ты дашь ему реванш. Он всегда был таким жестоким. Это не только из-за тебя». Последнее слово девушка прошептала, озираясь по сторонам, будто боясь, что ее услышат. «Когда он пришел на первый курс?» Продолжила она, понизив голос до конспиративного шепота. То сразу начал всех подминать под себя. Кто сопротивлялся, тем он ломал руку, обязательно левую. Говорил, чтобы не уходили на больничный, могли писать конспекты. Все его боялись. Я это от Тани слышала. Мой взгляд сам собой потянулся к левой руке. Разумеется, гипса не было, ведь я принял зелье вчера вечером, а утром снял его. В смысле? Он всем ломал левую руку. То есть это его стандартный прием? Почему я слышу об этом в первый раз? Цветаева, не замечая моего потрясения, продолжала, торопливо выкладывая то, что знала. Только один граф смог от него откупиться, и его Роженов не трогал. И тот самый Разрядов, который тебе проиграл, он ведь и его друг сейчас. А на первом курсе Валентин и ему руку сломал. Потом, видимо, подружились. Внутри у меня все оборвалось и похолодело. Татьяна. Она знала, на что способен ее брат. Она знала его почерк, предпочтения, приемы и ничего не сказала. Ни единого предупреждения, ни намека. Она ведь, по сути, просто наблюдала, как я иду на заклание. Спасибо, Ксюша. Мои слова прозвучали хрипло и неестественно ровно. Спасибо, что рассказала. Мне нужно побыть одному. Она на мгновение опешила, потом кивнула. Ее лицо вытянулось от легкого разочарования, что ее утешение не приняли. «Конечно, конечно, Алексей. Если что, я всегда рядом». Она неуверенно потопталась на месте и, наконец, ушла, оставив меня наедине с пустотой в груди. Я снова уставился в окно, но теперь не видел даже своего отражения. В голове крутилась только одна мысль, жуткая и неотвратимая. Между Роженовыми нет вражды. Все это лишь спектакль. Они работают вместе. Татьяна никогда не была на моей стороне, как я наивно полагал все это время. Либо она достала для него записи моих дуэлей, либо наоборот. Он ей помогал с этим. Она рассказала ему обо всех моих приемах, о моей скорости, о моих слабостях. Хоть я и занимался по своей программе, все студенты потока находились в одном зале, а он... Он не просто готовился, он изучал меня. Как хирург изучает анатомический атлас, чтобы сделать один точный калечащий разрез. Он не просто выиграл, Он продемонстрировал мне свое полное превосходство и показал, что я никто. Наивный, легковерный дурак. Горечь подступала к горлу, горькая и едкая. Я поверил ей, в ее мнимую дружбу, в ее поддержку. Я был слепым идиотом. Не видел ничего дальше своего носа. Ладони непроизвольно сжались в кулаки. Захотелось ее ударить. Хотя бы пощечину. И плевать, что девушка. Такие мрази. Но ее статус ведь никуда не делся. Она графиня Роженова. И как бы мне не хотелось порвать с ней любые отношения, она мне нужна. Татьяна по-прежнему ценный источник информации. Любой, что не касается ее брата, разумеется. Да и ее влияние... Черт! Что мне делать? Я не могу выступить открыто против этого дуэта. Пока не могу, потому что Валентин сильнее, это бессмысленно отрицать. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Мне нужно быть внимательнее. Но потом я вспомнил о Васе. О его верности, благодаря которой он был готов бросить вызов кому угодно. О Ксении, которая, не колеблясь, встала бы на мою сторону. Они не предадут. Они настоящие. Так ведь? Но будет ли мне их достаточно? Да, земская графиня и даже больше княжна. Но сейчас она сама в опале у родственников, как и я, и должна доказывать свою значимость родне, а не ввязываться в защиту какого-то баронишки, пусть и друга. Да и надеяться на нее не по-мужски. Я должен стать умнее и хитрее. Татьяне все еще что-то от меня нужно. Раз она добавила в чат бастарда Снежного. Она будет идти мне навстречу, и пока стоит этим пользоваться, но быть начеку. Не знаю, в какие игры играют Роженовы, но я точно не буду их пешкой. Больше не буду. Интерлюдия. Ксения шла по коридору в сопровождении двух девушек. Ее одногруппницы всегда следовали за ней словно тени. Они были главными источниками слухов, а за это она позволяла им называться своими подругами. Даже ничего не делая, одним только статусом, земская могла приструнить многих, просто взглядом. И эти баронессы хотели от нее, по сути, защиты, пользовались престижем ее титула. Тайной княжне была неприятна такая дружба, но она мало что могла поделать. Ксения давно поняла – избежать тех, кто всеми силами хочет примазаться к ее влиянию и возможностям, не получится. И это они ведь еще не знают, что она княжна. Но и сейчас, как единственная графиня в их группе, земская была центром притяжения. Собственно, как и граф Воротов. Типичная заучка, не приспособленная к бою. Он прямо всем говорил, что пойдет на факультет управления как основной. У их рода очень много предприятий, и он обязан понимать все бизнес-процессы. Воротов даже пытался подружиться с земской, но она быстро дала понять, что не заинтересована в общении. Благо, он оказался понятливым. А сейчас у нее есть друзья, кто действительно достоин этой чести. Остальных парней она давно уже отшила. Алексей и Василий не были единственными, кто стремился к силе на их потоке. Но только в них она не видела высокомерия. Впервые в жизни Ксения встретила таких простых ребят, рядом с которыми можно быть собой. Сейчас она переживала за Алексея. После поражения в дуэли с Роженовым он был сам не свой. И раньше, не отличавшийся особой болтливостью, в эти дни словно воды в рот набрал. Он ведь не сломается из-за этого поражения, так ведь? Но как ей поддержать его? Ксения ведь не представляла, как строить нормальные дружеские отношения, а не деловые с зависимыми людьми, чему ее учили с детства. От тягостных размышлений ее отвлекла высокая невозмутимая фигура, преградившая путь. Даже болтавшие что-то рядом подруги смолкли. «Ксения Васильевна!» Валентин Роженов склонил голову в изящном, почти официальном поклоне, приветствуя ее как равную. «Какая удача встретить тебя! Ты затмеваешь своим сиянием все вокруг!» Подружки Земской восторженно вздохнули, но она сама лишь подняла бровь. Ее лицо выражало вежливое недоумение. Сколько таких подкатов было в ее жизни? Не счесть. «Роженов, пропусти, пожалуйста, я спешу. Позволь украсть лишь минуту твоего драгоценного времени». Он не сдвинулся с места. Его улыбка была обаятельной и настойчивой. «Я как раз собирался в то новое кафе на Большой Астраханской. Говорят, там подают изумительный шоколадный фондан. Не окажешь ли честь, составив мне компанию?» Ксения вновь одарила его холодным пренебрежительным взглядом. «Нет. Спасибо за предложение, но я не заинтересована в подобном времяпрепровождении». Она сделала шаг в сторону, чтобы обойти его, гордо подняв подбородок. «Подожди». Голос Валентина потеплел, в нем появились нотки искренности и даже отчаяния. «Пожалуйста, я знаю, что ты считаешь меня врагом. Врагом Алексея, но это не так. Поверь, я сам оказался обманут. Той, которую, как мне казалось, я любил». Ксения замедлила шаг, насторожившись. «О чем он вообще?» «Анна», — продолжил Валентин, делая скорбное лицо. «Она играла моим сердцем, как кошка с мышкой. И я, ослепленный чувствами, видел врага в Стужеве. Но теперь я понял, он такая же жертва ее ветрености, как и я. Она играла нами обоими». Он внимательно посмотрел на Ксению, изучая ее реакцию. «Ты ведь не такая, правда? Ты не из тех, кто разбрасывается сердцами. Скажи, ты и Алексей, вы встречаетесь? Если да, то я все пойму и отступлю. Мне нужно просто знать правду». Ксения смутилась. Щеки ее покрыл легкий румянец. Она потупила взгляд, начав перебирать ремешок сумки. «Нет, мы просто друзья». Лицо Валентина озарило искренняя, казалось бы, радость. «Правда? Это прекрасная новость!» Фух, он выдохнул с облегчением. «Тогда, может, ты пересмотришь свой ответ на мое приглашение? Хотя бы как друзья. Или, может, потренируемся вместе однажды? Я видел, как ты сражаешься. Ты потрясающая. Но я мог бы помочь и в фехтовании, и в рукопашном бою. Я, без ложной скромности, лучший на своем потоке. Мне есть что показать. В обмен лишь прошу выслушать». Он сделал паузу, давая ей прочувствовать его искренность. «То, что произошло с Алексеем, это был не триумф, это был урок. Урок, который я дал, будучи ослепленным ревностью, но теперь я вижу, что он тоже ослеплен. И он отошел от Анны, что уже делает его мудрее меня. Я не хочу вражды, Ксения. Я хочу... понимание. Позволь мне объясниться». Валентин отступил на шаг, давая ей пространство. Его взгляд был теплым и открытым. «Подумай над моим предложением. Не сердись на меня и дай ответ позже. Я не буду давить». Не дожидаясь возражения, он снова изящно кивнул и удалился, оставив Ксению стоять в коридоре в легком ошеломлении. Ее подруги тут же о чем-то зашушукались, но она не слышала их. В ее голове, вопреки всей ее уверенности в Алексее и недоверию к Роженову, появилось крошечное ядовитое зернышко сомнения. А что, если он и правда был обманут? Что, если он не монстр, а просто ошибался? Его слова о тренировке звучали заманчиво. А его признание в слабости, оно было неожиданно обезоруживающим. Ведь это Анна... Ксения не могла не заметить, что между ней и Алексеем произошло что-то неприятное. Возможно ли, что эта красавица-блондинка? Она покачала головой, пытаясь отогнать эти мысли, и пошла дальше, но легкая тень задумчивости уже затуманила ее ясный, уверенный взгляд. Игра Валентина была тонкой, и первый ход он сделал мастерски.